Воротар почтительно и сочувственно закивал головой. «Пешие? Пешие, чадо, пешие! Потрудились для Господа! А ты скажи нам, кто здесь в граде сём обретается из людей значнейших и добрясилых, чтобы дал нам на недолгий час и пищу, и кров, дабы отпочила малость бренная плоть?» Воротар назвал несколько фамилий, между ними и Воравку. «Так-так, вот к Воравке лучше всего и идите», — подтвердил он. «То человек богобоязный и странно приимный». «Добро творит, чада. Яко речено бысть, воздастся тому старицею», — отвечал монах. «Но как пройти к нему, не ведаю. Не вем, бо стугон града сего». Воротар указал и разъяснил им дорогу. И монахи пошли не спеша по узким галическим улицам. Наконец они остановились у дома Воравки. Почтенный старичок сидел у своих ворот, но, увидав подошедших иноков, он почтительно встал с места и подошел к монаху под благословение. «Благословение дому сему!» — забормотал нараспев монах какие-то неизвестные слова и, кончивший их, обратился гнусавым голосом к Воравке. «Глаголаша о тебе, чада, сограждане твоя, иже добр, милостив и странно приимен еси. Отверзи же десницу щедрую, и от нас, бедных иноков, в чине ангельском пребывающих, не пекущихся о мирском. Глаждем и жаждем, ибо плоть немощна». Уразумевший из мудрой речи монаха, что они голодны и просят приюта, радушный старик бросился с восторгом исполнять их желания. Он вел иноков в дом и только что было хотел пойти сообщить своей супруге о неожиданных гостях, как старший монах удержал его за рукав. «Стой, Воравка!» — произнес он совершенно другим, здоровым и молодым голосом. «Не торопись!» Воровка остолбенел от изумления. А монах между тем подошел к дверям, задвинул их на засов и продолжал тихо, но внятно. «Мы от полковника Гострова. Никто, слышишь, не должен знать о том, кто мы такие. Это дочь полковника». Лицо Воровки просияло. «Господи!» — сплеснул он руками. «Честь-то какая мне!» «Так это ты, Марианна!» И растроганный старик поклонился молодому иноку чуть ли не до земли. Марианна поблагодарила его за такую радушную встречу, а монах продолжал. «Да, это она. Но ты знаешь, что думает о нас Бруховецкий, а потому помни, что никто, ни даже жена твоя, не должны знать, кто мы». «Умру, а не выдам», — прошептал старик. «Добро, мы верим тебе, друже. Теперь же садись и слушай, зачем мы пришли к тебе». И Андрей рассказал Воравке о том, что Мазепа дал слово вернуться на обратном пути к полковнику или прислать своего гонца, и вот никого нет до сих пор, а потому они прибыли сюда с Марианной.